Глава 20. Хорошо Заноза устроился. Шикарный высотный дом из новостроек. Он сразу привлекал внимание огромной аркой, разделявшей здание на две части. Это сколько же полезного пространства было убито на эту арку высотой в 10 этажей в городе, где за каждый квадратный метр идет война. На первом этаже рестораны «Бричмула» и «Евразия». Рядом аптека и банк. Неподалеку супермаркет и магазин разливного пива. Все в шаговой доступности. Удобно, ничего не скажешь. Неудивительно, что многие петербуржцы дальше своего района никуда не ездят, в особенности, если работают недалеко. Так и живут в пределах заданной сетки координат. А Зимний дворец и Неву видят только по телевизору, а вживую раз в 5 лет, когда приедет кто-нибудь из родственников и надо с гордостью показать достопримечательности города провинциалам. Я так думаю, что в будущем человеческий уклад все больше будет походить на пчелиный улей. Все будет сосредоточено возле места жительства человека. И он будет трудиться и жить в одном и том же здании. Здесь же будет находиться его поликлиника, продуктовый магазин, торговый центр с кинотеатром, бассейн и прочие удобства. Даже роддом и морг на первом этаже. Человек будет рождаться в высокой башне, всю жизнь жить в ней, не покидая, и умирать тут же. И только на кладбище его повезут в другое место, если не сделают погост в подвальном помещении. Я завернул во двор дома с высокой аркой и, к своему удивлению, нашел место для парковки. В последнее время в городе с этим большие трудности. Красиво тут. Много деревьев и кустарников, пока еще зеленых, но осень брала свое. Повсюду виднелись желтые листья, и на земле уже был их избыток. Заглушив мотор, я вышел из машины и услышал голос Василисы Корнеевой. «Зачем ты нас разделил?» «Я уже видел, как работает Кощей без Василисы. Теперь хочу увидеть, как работает Василиса без Кощея», — ответил я. «Мудрое решение», — поддержал меня Крюков. Высоко Заноза забрался, на 8-й этаж. Как говорится, высоко сижу, далеко гляжу. Главное, чтобы лифт работал. А то я как-то однажды приехал на точку, надо было человека одного допросить. Он на 12-м этаже жил, а лифт в этот день отказался работать. Вот я попотел, пока до 12-го пешком добрался. На наше счастье, с лифтом был полный порядок. Мы загрузились в коробку, нажали кнопку 8-го этажа, двери закрылись, и лифт плавно тронулся с места. Я смутно себе представлял, как построить общение с Бурляком. С чего начать? Сразу с обвинений? Или сначала устроить танцы вокруг да около? Но решил, что надо действовать по ситуации. Посмотрим, как Заноза отреагирует на наше появление. Если он предатель, то, вероятно, знает, что я жив. С ним могли поделиться этой информацией. Все-таки он на линии огня. Если же мужик не при делах, то очень удивится моему воскрешению. Шахматист пока держит в тайне тот факт, что гладиатор жив. По сути, об этом знают только мои ребята, лекарь, факел, да сам шахматист. Хотя вот в молчании факела я не уверен. Он по пьяной лавочке может сболтнуть лишнее. Двери разъехались в сторону, и я первым выскользнул из лифта. Осмотрелся. Кажется, чисто. Найти нужную квартиру не составляло труда. Коричневая металлическая дверь со звонком, глазком и зеленым матерчатым ковриком «Милый дом». Никогда бы не подумал, что наш Заноза такой романтик в душе. Судя по работе, там романтики не на грамм. Я вытащил пистолет из кобуры и спрятал его в карман плаща. Мало ли, какие сюрпризы меня за дверью ожидают. Надо быть ко всему готовым. Василиса встала справа от двери. Крюков слева. Я позвонил. Электрическая трель разлилась по квартире и стихла. Прошла минута. Никто не торопился нам открывать. Я еще раз позвонил. Похоже, хозяина нет дома. Развернуться и уйти, признав поражение, — плохая мысль. Надо проникнуть в квартиру и осмотреться на месте. Быть может, мы найдем что-либо, что сможет пролить след на деятельность Бурляка. я стал копаться отмычками в замке квартиры. Через минуту что-то щелкнуло, провернулось, и мы вошли. Главное, чтобы любознательные соседи не подглядывали в дверные глазки. Тогда могут вызвать полицию. А нам лишняя встреча с правоохранительными органами, ну, совсем не в тему. Оказавшись в коридоре, первым делом я включил свет и прошел в гостиную. Не стоит создавать толкучку в тамбуре. Крюков остался возле дверей контролировать лестничную площадку. Василиса пошла за мной. Несмотря на такой шикарный дом, квартирка у занозы была скромненькой. Две комнаты, маленькая кухня, хорошо хоть санузел несовмещенный. Как всегда, за шикарным фасадом скрывалось посредственное наполнение. На столе возле окна стоял монитор с клавиатурой. Системный блок прятался под столом. Надо покопаться внутри, посмотреть, чем заноза дышит, какие сайты посещает. Это может пролить свет на его причастность или непричастность к нападению кукол на конспиративную квартиру моей группы. Я попросил Василису посмотреть вторую комнату, а сам сел за компьютер. Момент начала боя я пропустил. Василиса послушалась моего приказа и заглянула в соседнюю комнату, где, как оказалось, нас ждал неприятный сюрприз. В квартире занозы сидела засада. Пятеро крепышей с нейрофонами в ушах, похоже, из той же конторы, что гоняется за мной по всему городу. Василису вынесло в коридор. Она ударилась о дверь туалета и рухнула на пол. Нехорошо получилось. Девочка приняла на себя первый удар. Я тут же отреагировал, упал из кресла на пол, выхватывая пистолет и открыл огонь на поражение. Первой же кукле, появившейся в гостиной, я продырявил голову. Вторая кукла была уже осторожнее. Метнулась по коридору, паля из пистолета в мою сторону. Я прижался к полу. Пули засвистели над головой, но охваченный малость просчитался. Он думал, нас всего двое, поэтому и сам не заметил, как отправился на тот свет от руки Петра Евгеньевича. Крюков оставил свой пост возле входных дверей и столкнулся лицом к лицу в коридоре с куклой. Близкий контакт, тут уже не до огнестрелов, тут рукопашная началась. Как оказалось, Крюков неплохо дрался. Он мигом навязал охваченному свой стиль боя. Кукла только успевала отбиваться. А кулаки у Петра Евгеньевича большие. Пару раз прилетит, и можно заказывать койку в ближайшей больнице. Пока Крюков боксировал с охваченным, я бросился посмотреть, как там Василиса. Оказалось, что моя помощь ей уже не нужна. Она ворвалась в комнату, где прятались охваченные, и налетела на оставшуюся парочку, как разъяренная фурия. Дралась девочка жестко, любо-дорого посмотреть. Я слышал, что у нее младшая сестра подцепила нейрофонную заразу. Теперь пропадает где-то по игровым клубам, исполняя чужую волю. 100% сражается против нас, и однажды девочки встретятся на одном ристалище. Если, конечно, одну из них не убьют раньше. Печальная перспектива. Тем временем Петр Евгеньевич закончил с куклой. Охваченный выдохся, пропустил два удара и оказался в бессознанке на полу с расквашенным лицом и свернутым на сторону носом. Крюков бросился было Василисе на помощь, но я остановил его. Не время. Пусть она сама себя покажет. Я был уверен, что она и без нас справится. Ногами девчонка работала просто на загляденье. Удары сыпались на охваченных со скоростью молотилки. Удар ногой с разворота, серия ударов руками, снова ноги идут в ход. Первая кукла пропустила мощный удар в голову и оказалась на полу на коленях. Девчонка подскочила к нему, схватила вроде бы за волосы и рванула на себя. «Что за дурацкая бабья привычка, чуть что за волосы таскать?» Успел я подумать, но, как оказалось, я ошибался. Василиса выдрала из уха охваченного нейрофон с корнем. На пол хлынуло черное кровище. Мужик задергался в конвульсиях. Даже представить себе не могу, что он сейчас испытывал. Да и не хочу. Боль дикая. Глаза у него вылезли от напряжения из орбит. Он молотил руками по полу, точно собирался уплыть подальше из этого страшного места. Василиса подняла нейрофон с клубком черных извивающихся червей и бросила его в лицо второй кукле. Охваченный отвлекся на летящий подарок с желтой улыбкой на корпусе и пропустил сближение с Василисой. Она оказалась возле него, саданула ногой в промежность и затем насадила мужика лицом на свое колено. Она потянулась за вторым нейрофоном, но я решил не мучить несчастного. Выстрел в голову закончил его земной путь. «Ну что, командир, посмотрел, как работает Василиса без Кощея?» — зло спросила она. «Принимаешь работу?» «Порядок», — сказал я. Хотя мне показалось, что сработала она неразумно жестко. Можно было и не вырывать нейрофон. Слишком много грязи. Потом мне Петр Евгеньевич рассказал, что Василиса всегда так работает. Это ее фирменный почерк. Минимум одному на поле боя она вырвет нейрофон, чтобы выжившие передали, кто их сделал. Она хотела, чтобы ее сестра знала, что она ищет ее и рано или поздно найдет. В квартире мы изрядно наследили. Куклы, вероятнее всего, ждали не нас, а занозу. Судя по тому бардаку, что они оставили в комнате, здесь они уже минимум сутки. Тогда можно смело уходить. Бурляк сюда не придет. Только вот не мешало бы покопаться в его компьютере. Я не оставлял надежды найти след. Я включил компьютер и достал флешку с рукой, воткнул ее в USB-порт. Тут же пришел вызов на сотовый. Звонил Кощей. «Докладывай», — приказал я. «В офисе полно народу, только занозы нет». «Ты уверен?» — спросил я. «На все 100. Тут целая рота кукол пасется. Да и в бизнес-центре их полно. Не протолкнуться. Они, похоже, тоже бурляка ищут». «Мы это уже заметили». Я бросил взгляд в коридор, где торчали ноги охваченного. «Ты уверен, что они не схватили его?» «В наше время нельзя быть ни в чем уверенным, но заноза здесь давно не появлялся. Мне удалось пары слов с детком на охране перекинуться. В последний раз ключи от офиса ему выдавали 3 дня назад». «Это хорошо. Значит, у нас есть еще шанс перехватить бурляка». «Что нам делать, шеф?» — запросил инструкции Кощей. «Возвращайтесь на базу. Мы скоро будем». «Принято». Он разорвал соединение, а я уже набирал номер Рогова. Максим подсоединился к руке в считанные секунды и вскрыл компьютер занозы. Процесс скачки данных занял 30 минут. Много. Очень много времени. Каждую минуту я ожидал, что в дверь квартиры начнут ломиться. И тут уж как повезет. Либо это будет полиция, либо куклы из отряда подкрепления. Ни с теми, ни с другими мне встречаться не хотелось. Пока Рогов работал, я активировал нейрофон и загрузил отсканированные документы из досье Александра Бурляка. Если он ушел на дно, то где может скрываться? Я был уверен, что в досье есть необходимая мне информация. Пусть и не вся, но зацепка точно должна найтись. И я ее увидел. У Бурляка была девушка Настя. Они встречались уже 1.5 года, но вместе не жили. Затянувшийся конфетно-букетный период. Такое встречается сплошь и рядом. Вряд ли девушку это устраивало, но такова реальность. Она жила на Пушкинской улице в 5 минутах от метро Площадь Восстания, и чутье подсказывало мне, что если где заноза и спрятался, то именно тут. Беда в том, что такую простую схему и охваченные легко могли раскрутить, поэтому надо торопиться. «Готово! Можно вырубать!» — раздался в трубке голос Рогова. Я тут же поставил компьютер на выключение и выдернул флешку. «Я там маленький подарок оставил. Когда комп в следующий раз включат, все данные будут автоматически уничтожены. Полное стирание диска», — похвастался Рогов. «Молодец! Возьми из холодильника вкусненькое», — сказал я и отключился. Выходя из квартиры Бурляка, я буквально кожей чувствовал посторонние взгляды. Наше появление тут не осталось без внимания, как и стрельба, которую мы учинили. Любопытные пенсионеры есть на любой лестничной площадке. Они работают безотказно. Самая надежная сигнализация в мире. Я ожидал, что во дворе нас уже встречают с распростертыми объятиями и придется пробиваться силой. Но, на удивление, никого не было. Плохо работают охваченные, либо, наоборот, идут на опережение. Мы залезли в машину. Я завел мотор и аккуратно вырулил со двора, ожидая подлянки в самый последний момент. Лобового столкновения с лихачом при выезде на проспект, упавший на лобовое стекло кирпич с крыши соседнего дома, выстрел снайпера из одного из окон многоквартирного муравейника. Но ничего не случилось. Мы уехали без шуму и пыли. И это было чудо.